Глава 29. Взаимозависимое происхождение. В течение следующих недель много людей, желающих стать бхикшу, приходили к Будде и просили принять их. Многие из них были хорошо образованными молодыми людьми из знатных семей. Старшие ученики Будды совершали церемонии посвящения и объясняли новым бхикшу основы практики. Другие молодые люди, мужчины и женщины, приходили в пальмовый лес и принимали обеты трех прибежищ. Однажды Канданна принял обеты трех прибежищ у 300 собравшихся молодых людей. После церемонии он рассказал им о трех драгоценностях Будде, Дхарме и Сангхе. Будда является пробужденным. Пробужденный видит природу жизни и космоса. Поэтому пробужденный не связан иллюзиями, страхом, гневом или желанием. Пробужденный человек – это свободный человек, наполненный миром и радостью, любовью и пониманием. Наш учитель Гаутама является полностью пробужденным. Он показывает нам путь в этой жизни, чтобы мы могли преодолеть забывчивость и сами пробудились. Каждый из нас содержит в себе природу Будды. Все мы можем стать Буддой. Природа Будды – это способность пробудиться и преодолеть любое невежество. Если мы будем практиковать путь осознания, наша природа Будды будет расцветать с каждым днем до тех пор, пока мы также не достигнем полной свободы, мира и радости. Каждый из нас должен обнаружить Будду в собственном сердце. Будда – это первая драгоценность. Дхарма – это путь, ведущий к освобождению. Это путь, которому учит Будда, путь, помогающий нам вырваться из тюрьмы невежества, гнева, страха и желаний. Это путь, ведущий к свободе, миру и радости. Он помогает нам любить и понимать других. Понимание и любовь – это два самых прекрасных плода пути пробуждения. Дхарма – это вторая драгоценность. Сангха – это община практикующих путь пробуждения, тех, кто вместе идет по этому пути. Если вы хотите практиковать путь освобождения, важно находиться в общении для совместной практики. Если вы находитесь в одиночестве, трудности на пути могут помешать вам пробудиться. Важно принимать прибежище в Сангхе, независимо от того, являетесь ли вы бхикшу или светским последователем. Сангха – это третья драгоценность. Молодые люди, сегодня вы приняли прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. С помощью этих трех прибежищ вы не будете блуждать бесцельно, но сможете добиться реального продвижения на пути просветления. Прошло 2 года с тех пор, как я сам обрел прибежище в этих трех драгоценностях. Сегодня вы поклялись идти по той же дороге. Давайте же возрадуемся вместе тому, что мы приняли прибежище в трех драгоценностях. Конечно, эти три драгоценности присутствовали в наших сердцах изначально. Теперь мы вместе будем практиковать путь освобождения, чтобы эти три драгоценности воссияли внутри нас. На молодых людей слова Канданны подействовали ободряюще. Все они почувствовали новый источник жизненной энергии в своих сердцах. В эти же дни Будда принял сангху двух необычных последователей – Шарипутру и Модгалияну. Оба они были последователями известного аскета Санджаи, жившего в Раджагрихе. Приверженцы Санджаи назывались Паривраджики. Шарипутра и Модгалияна были близкими друзьями, их уважали за ум и открытость. Они пообещали друг другу, что тот из них, кто первым достигнет великого пути, сразу же сообщит об этом второму. Однажды Шарипутра увидел бхикшу Асанджи, собирающего подаяние в Раджагрихе, и был поражен его достойным и спокойным видом. Шарипутра подумал: «Этот человек похож на того, кто нашел путь. Я знаю, что такие люди должны существовать. Я спрошу, кто его учитель и что представляет собой его учение». Шарипутра ускорил шаги, чтобы нагнать Асаджи, но потом остановился, не желая мешать бхикшу, молчаливо собирающему подаяние. Шарипутра решил подождать, пока тот закончит, а затем приблизиться Шарипутра последовал за Асанджи. Когда чаша Асанджи наполнилась, и он повернул к выходу из города, Шарипутра соединил ладони и в уважительном приветствии произнес: «Монах, вы излучаете такой мир и покой. Ваши добродетели и понимание освещают дорогу, по которой вы идете. Позвольте мне спросить, кто ваш учитель и где вы практикуете? Какими методами учит ваш учитель?» Асанджи взглянул на Шарипутру и улыбнулся самым дружественным образом. Он ответил: «Я учусь и практикую под руководством учителя Гаутамы из рода Шакья, известного как Будда. Он сейчас живет возле храма Супатхита в Палевом лесу». Глаза Шарипутры заблестели. «Что это за учение? Не могли бы вы поделиться со мной?» «Учение Будды глубоко и приятно. Я еще не овладел им полностью. Вы можете прийти и получить учение прямо от самого Будды». Но Шарипутра умолял Асанджи: «Пожалуйста, не могли бы вы хотя бы в нескольких словах рассказать об учении Будды? Это было бы очень ценно для меня, а потом я приду узнать подробнее». Асанджи улыбнулся и прочитал короткую гатту. «Из взаимозависимых основ возникают все вещи, и все вещи проходят. Так учит совершенно просветленный». Шарипутра внезапно почувствовал, что его сердце открывается, будто наполненное ярким светом. Яркий проблеск истинной дхармы сверкнул перед ним. Он поклонился Асанджи и быстро побежал на поиски своего друга Модгалаяны. Когда Модгалаяна увидел сияющее лицо Шарипутры, спросил: «Брат мой, что сделало тебя таким счастливым? Может быть, ты нашел истинный путь? Скажи мне, брат». Шарипутра поведал ему о том, что только что произошло, когда он прочитал гатта. Модгалаяна тоже почувствовал вспышку света, осветившую его сердце и разум. Он вдруг увидел Вселенную, как соединенную воедино сеть. Это было потому, что было и то, что возникало, потому что возникало то. Это не существовало потому, что того не существовало. Это уходило, потому что то уходило. Вера в Создателя всего сущего исчезла в этом понимании взаимозависимого происхождения. Он понял, как человек может разорвать бесконечный цикл рождения и смертей. Дверь к освобождению открылась перед ним. Модгалаяна произнес: «Брат, мы должны сейчас же пойти к Будде. Он и есть тот учитель, которого мы ждали». Шарипутра согласился, но напомнил ему: «А что будет с теми 250 братьями Паривраджика, которые долгое время верили и доверяли нам как старшим братьям общины? Мы не можем их просто оставить. Мы сначала должны пойти и рассказать им о нашем решении». Два друга направились к главному месту сбора Паривраджика и объяснили товарищам свое решение покинуть общину и стать учениками Будды. Паривраджака узнали, что Шарипутра и Модгалаяна собираются их покинуть, и были опечалены. Община будет уже не той без этих старших братьев, поэтому все они выражали желание последовать за ними и тоже стать учениками Будды. Шарипутра и Модгалаяна пошли к учителю Санджая и сообщили ему о решении общины. Он умолял их остаться, говоря: «Если мы останемся здесь, я передам вам обоим руководство общиной». Он повторил это трижды, но Шарипутра и Модгалаяна твердо стояли на своем. Они ответили: «Уважаемый учитель, мы пошли по духовному пути не для того, чтобы стать религиозными лидерами, а для того, чтобы найти освобождение. Если мы не узнаем истинного пути, как же мы сможем руководить другими? Мы должны отправляться к учителю Гаутаме, так как он достиг пути, который мы уже давно ищем». Шарипутра и Модгалаяна распростерлись перед Санджайей и удалились. Другие паривраджики последовали за ними. Они пришли в пальмовый лес, где распростерлись перед Буддой и попросили посвятить их. Будда поговорил с ними о четырех благородных истинах и принял их в сангху. После церемонии посвящения число бхикшу в пальмовой роще возросло до 1250. Здесь заканчивается первая книга.